Воскресение Христово, что в Кадышеве. Храм о двух этажах. Верхняя церковь во имя Воскресения Христова, а нижняя во имя Успения Пресвятой Богородицы. Первоначально построен в 1687 году. Потом, по причине ветхости, перестроен в 1713 гостями Добрыниными. Вблизи этой церкви долгое время находился один из первых монетных дворов, Кадышевский, здание которого, занимавшее довольно обширное пространство по Космодемьянскому переулку, уничтожены после 1812 года. Что такое Кадыши, нами было уже объяснено. Тут же, в Кадышах, находится и церковь Космы и Дамиана, по имени которой называется улица, идущая от Полянской площади до Малого Каменного моста. Когда церковь построена, неизвестно, но, судя по архитектуре, напоминающей несколько церковь Климента на Пятницкой, принадлежит к началу XVIII века.